Был звонок. Поручили этому Васильеву вызвать и поговорить. А тот даже не поинтересовался ничем, только посмотрел, кто в квартире прописан. Даже про Нинину беременность не упомянул, а ведь, если б знал, обязательно сказал бы, проявил бы понимание. Все сходилось. Но он никак не мог поверить, что они работают настолько лениво, так формально. Ведь ничего не стоило позвонить в университет, другие его телефонные звонки засечь, Белому каждый день, Кирееву, и про Таню узнать могли просто, если б захотели. А они и вообще здесь телефон не слушали. Это там, в Тбилиси, засекли, сообразил он. Неужели они такие дураки просто какие-то? Получалось, что ленивые дураки, но это никак не сходилось со всем, что он привык о них думать. Не так уж, правда, и много он о них думал. Пару раз говорили с Белым, уйдя на кухню, подальше от телефона. Но представление было. Его не требовалось формулировать словами, и это представление было такое: могут все. Могут, но только ленятся. Усмехнулся он и сам себе изумился. Чего-то быстро осмелел. И тут же вспомнил. Отец боялся так, что предпочел... Он даже, вспомнив отца, не испугался. Страх не вернулся. И уверенность, что теперь никуда не денешься, что это конец, тоже не вернулась. «Что-нибудь придумаю», — повторял он про себя, — «что-нибудь придумаю». Вдруг невыносимо захотелось пойти к Тане. А ведь не вспоминал в последнее время о ней вообще, да и не хотелось ничего. «Все отбили, суки!» — неожиданно внятно подумал он. Нина стала совсем отдельной, берегла живот, спала на спине и во сне отодвигала его руки. Он представил себе Таню, ее узкие глаза, сужавшиеся в постели до темных поблескивающих щелок, ее судороги и невнятный шепот. Позвонить? И тут же решительно запретил себе об этом думать. Не хватало только еще и этих неприятностей. Разделался, и слава богу, и нечего больше. Но зуд желания не исчезал. Он глянул на часы. До прихода Нины из института оставалось еще часа три. На углу хлопала под ветром дверца и будка телефона-автомата. Он зашел, притянул за собой дверь с выбитым стеклом, достал записную книжку. Вот, например, какая-то Галя. Кто это? Судя по номеру, живет где-то в Сокольниках. Неловко звонить, если не помнишь, как познакомились. Галя. Ага. Это же, скорее всего, хозяйка той комнаты, которую хотели снять для Киреева. Точно. И телефон того района. Он вспомнил в деталях ночь накануне 7 ноября. Его окатило жаром. Точно. Ей и надо позвонить в нынешнем настроении. Как раз то, что нужно. Был один раз, ничего общего не осталось. Обязательств никаких нет. Ну, будет второй раз, если все получится. Раздумывать дальше он не мог. Его уже начало потрясывать от возбуждения. Как всегда бывает в таких случаях, сразу повезло. Или не повезло, это станет ясно потом. Телефон ответил голосом, который он, к своему удивлению, сразу узнал. «Галя, это Миша», — сказал он с придыханием. Такая манера появлялась, когда требовалось само собой. Он не старался. «Помните меня? Ну, Миша, Женя, Игорь из Одинцова, мы были у вас. Помните меня, Галя?» Через минуту он уже выскочил из будки и замахал леваку.